Глава 25. «Кто он?» — осторожно интересуется мой спутник, взволнованно заглядывая мне в глаза. «Карина, ты побледнела». «Я не уверена, но очень похож». Тычу пальцем в фото неизвестного мне мужчины с какими-то неестественно бледными глазами, хотя той единственной ночью, когда мы с ним столкнулись лоб в лоб, мне они показались безумно страшными и пугающими. «Откуда это фото здесь?» «Ты уверена?» Рома хмурится, разглядывая снимок, а после снова поднимает на меня взгляд. «Я уже ни в чем не уверена. Мне безумно страшно. В голове такой сумбур, что мыслить ясно не получается. А сердце продолжает бешено колотиться. Я вся дрожу из-за переизбытка эмоций вкупе с внезапно появившимся страхом, потому что у меня то и дело всплывает картина той ночи, пронизывающий взгляд ужасных мужских глаз. Похож, Ром. Я рвано дышу, вцепившись одеревенелыми пальцами в альбом, который слишком резко тяжелеет, однако намертво приклеивается, не желая снова падать на пол. Было темно, я до конца не разглядела, но... Тогда все сходится. Делает пока непонятные для меня выводы Валевский и лезет в карман за мобильным. Быстро находит нужный номер, нажимает кнопку, а спустя два длинных гудка, которые эхом отдаются в тишине комнаты, резко произносит, не давая возможности собеседнику на другом конце провода вставить хотя бы слово. «Виктор Михайлович, это Андрюха». «Твою ж?» Мужской голос произносит еще парочку нелицеприятных слов, на что Валевский лишь кривится. «Полегче, тут дама рядом». Рома подмигивает мне и одной рукой обнимает за плечи, заставляя прижаться к нему и хотя бы попытаться расслабиться. «Честно говоря, его кандидатура проскальзывала пару раз, но не думал, что он опустится до такого, гаденыш», — фыркает начальник безопасности, заканчивая свою речь довольно грубо. «Мстить, значит, надумал». Мужчины продолжают говорить полунамеками, обсуждая какого-то неизвестного мне Андрюху, чьи глаза уже скоро будут мне мерещиться в каждом прохожем. Я даже прислушиваться не собираюсь. Знаю, сейчас Рома закончит разговор и все мне популярно и доступно объяснит. Не пойму только одного. Я-то каким боком к мести мужчины, если это действительно месть? «Кариночка, пошли отдыхать», — шепчет парень мне на ушко, и я только сейчас понимаю, что слишком глубоко ушла в себя, пропустив мимо ушей весь разговор. «Ты перенервничала и устала», — забирает из моих рук альбом, откладывая его на стол, сжимает мои пальцы в своей широкой ладони и заставляет встать. Двигаюсь за Ромой на автомате, даже не пытаясь сопротивляться. Он прав. Мне надо отдохнуть, успокоиться. А главное — понять, куда же я влезла. Не по своей воле, конечно же, но если кто-то мстит Валевскому, то хотелось бы знать причину столь глупого, в моем понимании, поведения ночного гостя. «Расскажешь, кто такой этот загадочный Андрюха и что ему понадобилось в твоем доме?» Начинаю первый, когда тушу свет в ванной и направляюсь к кровати, где меня уже ждет Рома. Усаживаюсь, скрестив ноги, так, чтобы было видно лицо парня. «Валевский Андрей Борисович», — печальным голосом произносит мой спутник, отчего мои глаза непроизвольно увеличиваются. «Да ладно!» Слишком резко, а главное громко вырывается у меня, так как столь знакомое сочетание фамилии и отчества звучит невероятно фантастически. Ничего себе поворот! «Сын отца от первого брака», — кивает Рома в подтверждении своих слов и моих столь бурных эмоций. Мама принимала его как родного. Да и мы с ним всегда находили общий язык. У него даже комната своя была в этом доме. Горько усмехается Валевский. Судя по выражению лица парня, ему больно от этих воспоминаний, так как настоящее, походу, не столь радужное, если начальник безопасности выражается как сапожник, а мой спутник с огромным нежеланием сейчас передо мной исповедуется. «Что случилось, Ром?» Аккуратно интересуюсь, так как любопытство берет верх. «Или это страшная тайна?» «Если честно, то об этом мало кто знает. Валевский все еще колеблется. Рассказывать мне историю, как я понимаю, ссоры между братьями, а может и не только между ними, но все же решается. Отец лишил Андрюху наследства и выгнал из дома, и на фоне всей истории у моего предка случился инфаркт. Врачи запретили ему нервничать и заниматься бизнесом, поэтому пришлось мне браться за ум и быстро взрослеть, чтобы управлять компанией, так как больше некому. Нифига себе! На моем лице не то что удивление, а, наверное, вся гамма негативных эмоций сейчас отображается. Это что же надо сделать, чтобы довести родного и близкого человека до сердечного приступа, а к тому же стать изгоем семьи? С моим родным отцом тоже не все гладко, как хотелось бы, но я никогда не позволю себе причинить ему боль. Кстати, теперь становится понятным, почему камеры его не засекли. Рома делает паузу, а я в ответ приподнимаю одну бровь вверх, задавая немой вопрос. А потом он просто избил охранников, чтобы проникнуть в дом, так как не мог влезть на сервер. Накануне поменяли пароли доступа. «Ты можешь нормально объяснить, а не говорить какими-то загадками?» Я вспыхиваю как спичка, так как эти полунамеки уже порядком достали. «Что он натворил и почему тебе мстит?» «Мстит за то, что все досталось мне, а вот натворил...» Рома закрывает глаза, собирается с силами, словно обдумывает, говорить мне правду или уйти от ответа, но в конце концов решается. «Ладно, расскажу как есть». Снова смотрит пристально на меня, и от вселенской печали в его глазах становится не по себе. Андрюха — крутой программист. Именно он писал все программы для нашего бизнеса, тестировал систему безопасности и занимался программным обеспечением, поэтому знал все пароли, мог взломать любой, и где находятся камеры, он тоже знал. Это, я так понимаю, предыстория. Он имел доступ ко всем счетам, пользуясь доверием отца. Рома перебивает меня, продолжая свое печальное повествование. А потом Андрюха украл 2 миллиона долларов и подставил другого человека, которого за воровство чуть не отдали под суд. «Мать моя женщина!» Я прикладываю руку к сердцу и даже немного оседаю от услышанной новости. «Бедный Рома! Сколько же ему пришлось вытерпеть? Предательство брата, болезнь отца, поддержка матери и семейный бизнес. Я бы точно не справилась с такими проблемами в одиночку. А он смог. Хоть я его всегда считала высокомерным павлином, надменным циником и законченным эгоистом. Когда все выяснилось, отец просто выгнал Андрюху из дома, сказав, что тот ему больше не сын. Валевский делает очередную паузу. «Дальше ты знаешь». «Прости меня». Как-то само по себе вырывается у меня, и я понимаю, что это сейчас самые важные слова в моей жизни. Свои ошибки нужно признавать, а также по возможности исправлять, не откладывая в долгий ящик. «За что?» Рома приподнимает обе брови, не понимая моего столь внезапного порыва. за то, что плохо о тебе думала. Начинаю я перечислять, мысленно пытаясь хоть как-то справиться с сумбуром в голове. За то, что считала тебя высокомерным кретином и... О, Господи! Мой спутник закатывает глаза, не давая мне возможности закончить свою пламенную речь. Глупости прекращай говорить, а лучше иди ко мне. Привстает, берет меня за руку и тянет на себя, каким-то чудодейственным образом переворачивая меня на спину и нависая сверху. Я никому тебя не отдам, даже не надейся. Это ты не мечтай от меня избавиться. Парирую в ответ, обнимая парня за шею. Смотрю ему в глаза, боясь до конца поверить в свое счастье. Вторник проходит в суматохе. Рома, как и вчера, уезжает рано утром, обещая вечером обязательно вернуться в мои объятия, а уже через час появляются дизайнеры с установщиками оборудования. И начинается последняя стадия дурдома под названием «Приготовление к празднику». То размеры не подходят, куда, интересно, они смотрели, когда мерили, то цветовая гамма не совпадает, то дальше по списку всех мелочей, которые, как обычно, вылезают в самый последний момент. Злюсь, ору на всех, постоянно раздражаясь от чужой тупости, при этом без конца и края поглядываю на темный экран смартфона. Не звонит, гад такой, а ведь обещал. Еще и клялся каких-то 3 часа назад, что не оставит меня в покое целый день. Балабол, вот он кто, чтобы его черти слопали. «Мальчики, вы долго надо мной сегодня будете издеваться?» В очередной раз повышаю голос, наблюдая, как часть сцены снова не хочет помещаться на определенную территорию. «Это какой-то маразм, честное слово!» Звонит телефон, и я, не глядя на экран, так как все мои мысли сейчас заняты происходящим в доме, принимаю вызов. «Да!» — кричу в трубку, а после одному из установщиков. «Куда ты это тулишь?» «Я тоже рад тебя слышать». Слышу, как Рома усмехается в трубку, а я в ответ тяжело вздыхаю и закатываю глаза. «Это я не тебе», — ворчу в ответ, а после снова переключаюсь на идиота, у которого проблема со зрением. «Глаза открой!» Резко выдыхаю и уже тише добавляю. «Вот же баран, прости, Господи!» «Ты страшная женщина, Голубева!» Смеется Рома мне прямо в ухо. «Я тебя уже боюсь!» «Хоть ты не издевайся, а!» Чуть сбавляю обороты при общении с Валевским, а после громко оповещаю работников. «Перерыв 10 минут!» Разворачиваюсь и направляюсь в кабинет, чтобы побыть в тишине, а главное пообщаться со своим любимым мужчиной. Мне кажется, что с каждым днем я люблю его все сильнее. Уже не представляю своей жизни без Ромы. Он умеет шутить, понимает, когда нужно заткнуться, а еще готов нести ответственность и подставить свое крепкое мужское плечо в нужный момент, в чем я убедилась на собственном опыте. Он заводной, веселый, умный и красивый. Божечки, какой сумбур у меня в голове творится! «Не думал я, что это так сложно», — произносит Рома, когда я закрываюсь в кабинете. «Точно помощь не нужна? А то я могу, ты же знаешь». Слышу в его голосе беспокойство, и это так приятно. «Справлюсь, не переживай», — усмехаюсь в ответ, в глубине души радуясь его внезапному предложению. «Знаю, что не шутит, и действительно готов взвалить часть моих проблем и забот на свои крепкие мужские плечи. Мы болтаем дольше, чем 10 минут. С Валевским вообще всегда время незаметно пролетает. Однако дизайнеры уже по очереди заглядывают в комнату, интересуясь, когда смогут лицезреть мою физиономию в зале. «Тут вот еще какое дело», — печальным голосом произносит мой возлюбленный, заставляя меня замереть на месте. «Сегодня приехать не получится, хоть я очень хочу». «Черт!» Вырывается слишком резко из-за того, что не увижу вечером Рому. Все понимаю, что у человека дела, но как же хотелось... Кариночка, солнышко мое, китайцы прилетели на день раньше, паразиты. Начинает он оправдываться, немного неправильно расценивая мою слишком грубую реплику. Придется их до ночи развлекать. Сам расстроился из-за этих... Я тебя ни в чем не виню. Перебиваю Валевского, чтобы глупостей не наговорил. А то еще отменит сейчас важную встречу, а я потом буду чувствовать себя виноватой. Уж одну ночь я как-нибудь переживу без тебя. Видимо, мое волнение, которое вдруг резко появляется после фразы «ночь без тебя», слышится в голосе, поэтому Рома в категоричной форме заявляет: «Ничего не бойся, слышишь?» Делает паузу, на протяжении которой я лишь тяжело вздыхаю в трубку. «В доме полно охраны, никто тебя не тронет». «А что с твоим братом?» Наконец-то вспоминаю о ночном госте, забыв спросить об этом у Валевского в самом начале. «Нашли?» Задаю вопрос и, кажется, перестаю дышать в ожидании ответа. «Пока нет, но ищем», — довольно твердо рапортует мой собеседник, тоном, в котором сквозит уверенность, что они обязательно найдут ночного визитера. «Всех подключили, кого могли. Пока проверяем его мать, друзей, коллег с бывшей работы, кто-то обязательно проболтается. Не переживай». «Я не переживаю». Немного успокаиваюсь от командного тона парня, которому действительно хочется верить. «Просто...» Запинаюсь, мысленно взвешивая все плюсы и минусы своего столь внезапного порыва раскрыться перед Валевским, однако он опережает меня. «Что, просто Карина?» И ждет. Просто молчит, ничего не комментируя, и ждет от меня того шага, на который я собираюсь решиться. «Соскучилась по тебе». Делаю небольшую паузу перед последним словом. «Очень». И выдыхаю, понимая, что призналась. Никогда и ни с кем не была откровенной. Но с Ромой почему-то хочется открыть свое сердце, которое я так долго держала на замке. «Девочка моя!» Тон парня меняется на нежно-ласковый, отчего лишь улыбка расплывается на моем лице. «Я тоже очень соскучился. Может, приедешь вечером ко мне?» «Давай лучше завтра». Хоть и безумно хочется согласиться, но у меня тоже дела, а этот дурдом, дай бог, чтобы к полуночи закончился. Сначала к тебе, а потом мне надо будет заскочить в ателье, чтобы проверить костюмы. Многие из гостей сами себе заказывали, но часть изъявила желание свалить пошив нарядов на мои хрупкие плечи. «Хорошо», — быстро соглашается Рома. «Кстати, и себе не забудь платье заказать. Длинное, с вырезом до середины бедра, открытой спиной, огромным декольте». Он делает паузу, и я лишь смеюсь в ответ. Стонет Валевский, «как представлю». «Работать иди, умник!» Осекаю его порыв. Сейчас начать отпускать пошлые шуточки. Да и самой уже пора приступить к своим обязанностям. «И мне не мешай!» Нажимаю сброс и выхожу в зал. Однако через 5 минут прилетает сообщение от любимого абонента. Ткани на платье поменьше, чтобы раздевать было несложно. В очередной раз смеюсь, в глубине души ликуя. И как можно с этим человеком общаться серьезно? Время до позднего вечера пролетает слишком быстро. Начало 12-го, душ, усталость и огромная кровать, на которую я падаю лицом вниз. Сил нет даже пошевелиться. О том, чтобы выпить чаю перед сном, не может быть и речи. Я не чувствую ни ног, ни рук. Однако обещала позвонить Роме перед сном, чтобы он не переживал. «Ты домой думаешь ехать?» Интересуюсь первой, так как Валевский все еще развлекает китайцев. «Хватит работать. Спать давно пора». «Через полчаса поеду», — зевает мне в ухо, а после почему-то шепчет. «Как же я мечтаю снять с тебя пижаму, кто бы только знал». «Ха-ха-ха», — произношу с издевкой, укладываясь на спину и накрываясь одеялом. «Завтра снимешь, если будешь хорошо себя вести». «Я буду очень плохо себя вести», — дразнится Рома, однако я уже не реагирую, закрывая глаза. «Ты там дрыхнешь уже, что ли?» «Почти», — полусонным голосом шепчу, на что слышу лишь смешок в ответ. «Мы прощаемся еще минут 5, если не больше. Однако хоть убейте меня, но утром я не помню ни слова из пошлых шуточек Валевского». Чувствую себя намного лучше, чем вчера, а прохладный душ приводит меня окончательно в форму. Чашка кофе, улыбка домработницы и долгая дорога в город – это программа минимум на сегодня. Перед выездом звоню Роме, заявляю, что мотор уже заведен. «Не понял», – удивленно произносит Валевский, чем вводит меня в заблуждение. «Что не так-то?» Уж очень странная у него реакция. «Какой мотор?» «Валевский, ты не знаешь, что такое мотор?» Усмехаюсь, устраиваясь поудобнее в водительском кресле. «Я-то знаю, но не пойму только взаимосвязи между тобой и заведенным двигателем», поясняет Рома, однако в голосе слышатся напряженные нотки. «Водитель где?» «Так я на своей машине». Как ни в чем не бывало, отвечаю, так и не понимаю, куда он клонит. «Зачем мне водитель?» «Откуда машина?» Мой собеседник резко задает вопрос, и тут до меня наконец-то доходит причина столь внезапного удивления парня. «Помнится, она осталась стоять возле твоего подъезда». «Конечно же, осталась, но ровно до следующего дня, когда моя помощница привезла мне ее в дом Валевских». Улыбка охранникам, просьба не сообщать хозяину о сюрпризе, и мой скромненький автомобиль надежно спрятан в гараже, о чем Рома даже не подозревал до настоящего момента. «А ты думал, я останусь без своего любимого транспортного средства?» Пытаюсь все перевести в шутку, однако в ответ лишь слышу фырканье и обиженный голос. «Сбежать от меня хотела?» «Конечно!» Смеюсь в ответ, так как хорошее настроение зашкаливает, и я не могу сдержаться, чтобы не подколоть Валевского, пусть и в мелочи. Еще как хотела. «Вот же засранка», — ворчит Рома, но по голосу слышу, что доволен, как слон. «Будешь наказана. И это...» Он делает многозначительную паузу. «Даже не обсуждается». «Вся в предвкушении, так что готовь свое наказание, скоро буду». Я выдаю на одном дыхании, нажимаю сброс, откидываю телефон на соседнее кресло и плавно выруливаю со двора. Дорога практически пустынна, если не считать парочки встреченных автомобилей и несколько автобусов. Легкая музыка из динамиков, прохладный ветерок из окна и предвкушение нашей встречи с Ромой. Господи, никогда не буду жить больше за городом. Какой-то ненасытной становлюсь в последнее время. А как представлю, что этот аферист задумал какую-то хитрость, чтобы меня наказать, так настроение поднимается еще выше. Люблю его и никому не отдам, пусть даже не надеется. И никто не сможет разлучить нас, даже если очень захочет. Вижу вдалеке автомобиль, припаркованный возле обочины, а когда подъезжаю ближе, из-за открытого капота выходит мужчина в солнцезащитных очках и костюме и машет рукой, чтобы я остановилась. Притормаживаю и паркуюсь немного впереди. Может, что серьезное у человека случилось, а вокруг ни одной живой души. «Девушка, вы мне не поможете?» Начинает незнакомец, отворачиваясь ко мне спиной и опираясь руками о капот, заглядывая внутрь. «Да, конечно». Подхожу ближе и смотрю на мужчину, который почему-то даже не косится в мою сторону. Так и стоит полубоком, вглядываясь куда-то перед собой. «Что случилось?» «Нужен ключ, а у меня его, как назло, нет». Незнакомец тянется рукой вперед и дотрагивается до мотора, продолжая его изучать. «У меня какие-то есть в багажнике?» Направляюсь к своему автомобилю, однако резко останавливаюсь и поворачиваюсь, чтобы спросить, «А какой?» Не успеваю закончить свою фразу, так как сначала натыкаюсь на грудь мужчины, а после оказываюсь в его стальной хватке. Дикий ужас сковывает меня по рукам и ногам, заставляя все тело натянуться, как струна. Пара секунд, и я чувствую на лице какую-то тряпку, а в нос бьет слишком резкий и неприятный запах, заставляющий ноги подкоситься. Я пытаюсь сопротивляться из последних сил, которые меня покидают с каждой секундой, но все тщетно. Глаза закрываются, а сознание постепенно отключается. «Рома!» Последнее, что вырывается слабо из груди, и я окончательно лишаюсь чувств, так до конца и не поняв, что произошло.